Услышь это тот же Петрович, наверняка обеспокоенно покрутил бы лобастой головой. Но не о Петровиче и даже не о Греге помышлял сейчас Муса. Сосредоточился только на одном — добраться до жилища Казбека. Невыносимо соднила грудь. Тяжелой, нарывной болью наливалась рука. Но другое страшило его. Мутилось в голове, все плыло перед глазами. Дорога словно бы погружалась в дымный туман. Он чувствовал, как туманится сознание, слабеет тело. Пригнул голову к рулю и впился зубами в свою лежащую на нем руку. Замычал от боли, но голова чуть прояснилась, четче проступили окружавшие его предметы. Ехать на его удачу осталось недолго. У него еще хватило сил припарковать машину за квартал от намеченной цели и остаток пути проделать собственными ногами. Медленно шел, скрестив на груди руки, чтобы скрыть под правой ладонью ремень-жгут. Пытался что-то насвистывать. Во всяком случае, ни одного удивленного или настороженного взгляда не встретил. Он позвонил раз, другой, третий. Никто не отозвался. И только теперь ему сделалось совсем худо. В одном был убежден твердо. Идти ему отсюда некуда. И вообще нос высовывать на улицу. В дверь были врезаны два английских замка. Оба не подарок для взломщика. Выбирать, однако, не приходилось. Если бы еще не одна рука у него, и видеть отчетливо. Муса извлек из внутреннего кармана куртки связку никелированных отмычек, с которой никогда не расставался. Выбрал одну подходящую, принялся вставлять ее в верхнюю замочную скважину. И тут же почудился ему за дверью какой-то шорох. Муса застыл, весь обратившись вслух. Теперь не сомневался. В доме определенно кто-то находился. Мягкие шаги приблизились. Низкий гортанный голос на чудовищном английском спросил. «Кто такой?» «Открой, Казбек, это я, Муса», — ответил по-чеченски. «Вах!» — прозвучал тот же голос. И Муса впервые за многие часы облегченно вздохнул. Он вошел в полутемную прихожую, отчего-то совсем не удивился тому, что хозяин абсолютно голый. Его обильно поросшие черными волосами грудь и живот, даже при таком скудном освещении виделось, были мокрыми. Скуластое, как у Мусы, лицо и все тело маслянисто лоснились. «Почему не открывал?» — сказал Муса, привалившись плечом к стене. «Женщина у меня!» — расплылся Казбек. «В самый неподходящий момент, понимаешь!» Оборвал себя, пристальней всмотрелся в лицо гостя. «Эй, что с тобой?» «Ранен я!» — прохрипел Муса. «Крови, наверное, много потерял. Голова кружится». Казбек всполошился. Обнял гостя, потащил на кухню, усадил, скороговоркой выпалил. «Подожди секунду, только суку эту выпровожу». Муса уронил голову на стол. Сквозь однотонный шум в ней слышал, как где-то в глубине квартиры бормочет что-то Казбек, как отвечает ему недовольный женский голос. Потом шаги в коридоре, хлопнула входная дверь. И Казбек снова объявился, уже в эластичных спортивных штанах.